Свет миру. Опять говорит Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». От Иоанна 8:12. Великое преимущество и радость – знать путь и идти по верной дороге, не рискуя заблудиться. Поэтому нам нужен свет. Без него мы блуждаем в потемках, словно в темном лесу, без пути. Но будем помнить, что человек и в ясный солнечный день может находиться во тьме неверия, неведения или глубокой скорби. Во тьме неверия и духовного неведения пребывали многие евреи во дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Книжники, как знатоки и учителя Священного Писания, не сумели разобраться в знамениях времени, не узнали в Иоанне Крестителе ожидаемого им пророка Илью, Матфея 17:10-13, да и Иисусу Христу довольно часто противились. Фарисеи, одна из наиболее влиятельных сект в иудействе, выступившие на защиту попираемого Божьего закона, с течением времени превратились в политическую партию. Как первые, так и вторые нуждались в истинном свете. Вот почему слова Господа «Я свет миру» прозвучали слушателям того времени. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, не только говорится о причине, почему Господь произнес эти слова, но и о поводе к этому. Читаем 12 стих. «Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его». Существует предположение, что Иисус Христос опять заимствовал образ для своей речи от какого-либо случая или события, имея к тому внешние побуждения, как в речах 6 и 7 главы. 7 и 8 глава повествуют о событиях, происшедших во время праздника кущей. А в первый день праздника кущей зажигали большие светильники во дворе женщин у сокровищницы, воспоминание о столпе огненном, руководившим станом евреев в пустыне. Исход 11:21-22. К концу восьмого дня светильники во дворе женщин были потушены, и Господь Иисус Христос засвидетельствовал здесь о вечно горящем свете, просвещающем мир истиною Божьею. Следует нам обратить внимание и на цель выражения «Я свет миру». Помните, что Евангелие от Иоанна было написано для того, чтобы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. 20:31. Иоанн Богослов для этого доказательства пользуется свидетельством семи свидетелей: Иоанна Крестителя, Нафанаила, Петра, Марфы, Фомы, своим свидетельством и свидетельством Господа. В своем Евангелии для этой цели он вспоминает семь чудес. И здесь через это выражение «Я есмь» он показывает свой божественный характер. Для доказательства ограничимся двумя примерами. «Он есть свет, просвещающий всякого человека». Это божественное свойство характерно Господу. Он источник умственного и нравственного просвещения. Молодой мудрец Елеуй сказал: «Никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи и который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных?» Иов 35:10-11. Но Господь не только сообщает нам духовные знания, но и благодаря Его божественному свету, проникающему наподобие рентгеновских лучей внутрь человека и освещающему, дает возможность человеку увидеть себя таковым, как он есть. Об этом очень красноречиво говорит случай, упомянутый евангелистом Иоанном в 8 главе с 1 по 11 стих. Книжники и фарисеи, приведшие женщину, взятую в прелюбодеянии, сказали Господу следующее: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. С 4 по 6 стих. Книжники и фарисеи, как следовало бы им, должны были бы заботиться о моральном состоянии нижестоящих. И если бы было это так, то они должны были бы начать с себя. Ведь женщину-то схватили, а где девался мужчина, которого тоже ожидало побивание камнями согласно закону, Второзаконие 22, 23, 24. Где он, убежал? Или среди них присутствует? Цель фарисеев и книжников была уловить Господа. Они были уверены, что как утвердительным, так и отрицательным ответом Иисус даст им повод к обвинению Его. Если Он скажет «побейте ее», то Его можно обвинить пред римским правителем Иудеи, так как римские уголовные законы не допускали смерти в таковом случае. Если же Он скажет «отпустите ее», то Его можно обвинить в нарушении закона Моисея. Но вот последовал потрясающий ответ Господа. «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». Стих 7. Как стрелою эти слова пробили заскорузлую совесть ее обвинителей и заставили их вспомнить свои грехи. Они, может быть, впервые почувствовали стыд, и, обличаемые совестью, стали тихо один за другим расходиться. Стих 9. Воистину, божественный свет проникает в наши сердца и судит наши помышления. Евреям 4 глава, 12 стих. Он есть свет божественного откровения. И именно этого нужно было слушателям, слушающим слова Господа, как и говорит псалмопевец в 118-м псалме: «Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых». Стих 130. В Откровении о Его божественном бытии Господь Иисус Христос заявил следующее. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Стих 58. Сравнивая выражение «я есмь» в Новом Завете с подобным выражением в Старом Завете, можно увидеть много что общего. В книге Исход 3:14 Бог Иегова так говорит о себе Моисею: «Я есмь сущий». Таким образом, Господь открывает истину о Своем предвечном бытии. В доказательство этого Господь говорит: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Стих 56. О радости ветхозаветних праведников апостол Павел сказал: «Все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели оные и радовались». Евреям 11:13. Глазами веры праведники Ветхого Завета видели новозаветное время, видели Мессию, о котором им было открыто. В жизни Авраама было немало такового, в чем вера его могла прозревать новозаветное время и исполнять его радостью. Великие обетования, что в семени его благословятся все народы, принятые им так, что от него семени произойдет Мессия, принесение им Исаака, совершенные по вере, Евреям 11:17, и бывшее прообразом крестной смерти Мессии, было также особенным временем, в которое вера Авраама видела день Христов, день искупления человечества Мессиею, И это созерцание, конечно, не могло не наполнять радостью сердце отца верующих. Потом он был пророк, Бытие 27. В пророческом созерцании он с радостью мог видеть день Христов. Таким образом, Господь выражением «Я есмь» указывает на то, что Он вечный Бог. Он напоминает нам изречение псалмопевца, в котором изображается вечность Бога Иеговы. «Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог». Псалом 89:3. Такое ясное откровение дал Христос о своей вечности и, следовательно, о своем божестве. Так поняли и иудеи это слово его, как видно из следующего. «Тогда взяли каменья, чтобы бросить в него». Стих 59. «Ибо таковое заявление Христа почитали богохульством». Если человеку не удается доказать неправоту Христа, то остается безумное желание его уничтожить, вырвать из своего сознания. Такова испорченность человеческого сердца.